Пожалуйста, присаживайтесь. Я тоже приветствую всех вас именем Иешуа, Мессии нашего Спасителя, нашего Царя. И тема, о которой сегодня мы с вами поговорим, «Жив народ израильский». И я хочу поговорить о восстановлении израильского народа. И последнее время мы все время слышим и видим то, что от церкви дует такой дух. Ветер. Как будто бы Израиль, он проиграл, он не смог, он уже не нужен, то есть он не прошел экзамен, провалился. И мы вот такие в церкви, сильные верующие, такие вот Давиды, Герои веры. И большинство из нас, когда мы слышим вот все эти слухи, мы чувствуем, что что-то не в порядке. На протяжении всей истории всех язычников, всех народов, всех народов, всегда земля и народ, они всегда идут вместе, нераздельно. Для любого народа это большое благословение жить и пребывать на своей земле. И мы видим, что если народ, он по какой-то причине теряет свою землю, он просто исчезает. И это просто великое чудо, то, что наш народ несколько раз был изгнан, прошел галут и не был на нашей земле. Семь веков до новой эры. Ашур. 105 лифне сфера, кен? 105 до нашей эры. 5 веков до нашей, да. 5 веков до нашей эры. Лифне сфера. Вавель. Вавилон. 70 шаним. 70 лет. И последнее, вот это 2000 лет, когда у нашего народа почти 2000 лет не было своей земли. И это очень великое чудо, что мы вообще вернулись в свою землю. И мы находимся сейчас в нашем начале. Это действительно великое чудо. Нахала — это наследие наше. В нашем наследии. Это мамаш нес. И это великое чудо. Эн шум ам ахер бамалах шел история бне энош, шу яхол ломар лану, ше курим дварим домим лезе. И нету никакого другого народа во всем этом мире, который бы мог сказать, что в нашем народе происходят похожие вещи, как вот в этом народе, как в нашем народе. И почему это происходит? Как такое может быть, что мы вообще смогли вернуться в свою страну? Как такое может быть, что мы сегодня говорим на благословенном языке, на котором были написаны священные писания? Потому что мы дети живого Бога. Я постараюсь. И он много говорил нам обетов через Священные Писания. И до этого он много раз говорил, что я уберу вас из этой страны, я накажу вас. Но мы все равно остаемся Его детьми. И Его обеты, обещания, они исполняются в нашей жизни. И сегодня мы являемся частью пророчеств. О том, что говорил Исаия, Иезекия, Иеремия, об этом всем говорит все Писание, и мы являемся частью этих пророчеств. И я уверен, что никто не может себе позволить и не должен смотреть с какой-то гордостью на наш народ, на израильский народ. Почему? Ведь через наш народ в этот мир пришел Спаситель Иешуа. Иешуа, он ведь тоже из нашего народа. Из колена Иуды. Рав ахи гадоль баулам шепизер тора лекол аулам гой ахарон умакир ото. Самый большой раввин, который распространил по всему миру эти священные писания. И самый, такой, все народы знают его. И, конечно же, тот, кто действительно был светом для язычников, для народов, это был Иешуа. И он наш брат. По завету, по крови. И мы обязаны знать, что у него есть гражданство, или он принадлежит, идентификация именно еврейскому народу. Потому что, как бы, очень часто люди хотят, чтобы Иешуа был без всякой идентификации, чтобы он как бы был для всех народов. Он, да, действительно дает спасение всем народам. Но Мессия должен был произойти именно из колена Иуды, воссиять именно из колена Иуды. Я хочу зачитать несколько стихов из послания к римлянам. И Новый Завет, он говорит очень понятным языком. Что Господь, Отец Небесный, Он сделает все до последней точки, то, что Он обещает нашему народу. Послание, Послание к римлянам, 11 глава. С 25 до 27 стиха включительно. כלו אחד מכם אחי את הסוד הזה פן תהיו חכמים בעיניכם כי טמטום הלב למקצת נהיה לישראל עד כי ייכנס מלוא הגויים ובכן כל ישראל יבשע ככתוב ובא לציון גואל ויסיף פשע מיעקב ואני זאת בריתי אותם בהסירי חטאתם אמן аминь ибо не хочу оставить вас братья в неведении о тайне этой чтобы вы не мечтали о себе что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени пока войдет полное число язычников Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Аминь. И сегодня мы видим, что мы 2000 лет были в Галуте, и только 70 лет, как вернулись, меньше 70 лет, как мы вернулись. То есть это очень маленький такой период времени, когда мы вернулись сюда. И мы уверены, что Господь, Он восстанавливает наш народ. Как? Мы ведь вернулись сюда, на нашу землю. Кто-то думает, что это довольно мало. Иди и попробуй сделать это своими силами. Первый пункт. Доказательство того, что Господь и Создатель всего мира, Он восстанавливает свой народ. Мы вернулись домой. И у нас есть очень хорошие соседи, конечно. Арабское население. Вокруг нас, все страны. И есть также доказательство, что несмотря на это, мы все равно будем до конца на этой земле. На этой земле. Больше не будет уже галута. И в священных писаниях мы видим, что символ о восстановлении народа — это праздник Суккот. Мы видим, что каждый раз, когда народ израильский начинал уходить куда-то в сторону, в какую-то, он получал наказание. Но всегда после наказания есть очень много милости, которые изливаются в жизнь. И праздники — это просто как определенные этапы, по которым мы можем подняться ближе к Господу. אנחנו פשוט רואים ששיקום הוא גם שייך ליחסים. Мы просто видим, что восстановление, оно также относится и к отношениям. זאת אומרת, אם אנחנו שוברים את יחסים עם בורא העולם, דרך חגים אנחנו יכולים לשקם יחסים שלנו. Это значит, что если мы разрушаем отношения с нашим Создателем, с Богом, то через праздники эти отношения они начинают восстанавливаться. Хага Суккот умарэ лану, эх борэ олам, у мишакем пашут, яхасим шелану яхадито. И праздник Кущи, праздник Суккот, он показывает, как мы можем восстановить отношения с нашим Создателем. Я хочу зачитать еще один стих. Тифтихи бинатам бевекеша Игерет Леромим, перек 11. Послание к римлянам, 11 глава. Пасук 29. 29 стих. כי לא ינחם אלוהים אל מתנותיו ועל קריאותו. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Амен. הוא לא ינחם. Маша, הוא לא ינחם, הוא לא מחליף את זה. Он не поменяет это, не изменит. אף פעם. הוא אמר שזה עם שבחרתי, ודרך עם הזה אני רוצה פשוט לקיים כל הרצון שלי כלפי כל הגויים. Он никогда это не поменяет, потому что он сказал, что хочет через это явить всю свою волю также и к другим народам. נשואים, תרימו יד בבקשה. Женатый, поднимите руку, пожалуйста. כל אחד שנשוי, תרימו יד. Кто женат, поднимите руку. А? Замужем и женаты, все, כן, кто в браке. כן, נשואים, אני אומר. Все, кто в браке. כן, יופי. עכשיו, עכשיו תרימו יד שאתם, מי שאף אחד לא רב בתוך המשפחה. לא, לא היה ריב. И теперь поднимите руку те, кто ни разу не ссорился в своем браке. מה קרה? Что произошло? А, אז זוג שלכם הוא לא שלם. То есть ваша пара, она несовершенна. כן, אבל אתם לא עוזבים את זה. Но вы же не оставляете его. אבינו אומר שאם אתם, אנשים רעים, יכולים לעשות דברים טובים, עד כדי כך אני מסוגל לעשות כל דבר טוב. И Бог говорит, если вы, люди злые, можете совершать добрые дела, то как же я, Бог совершенный? Намного больше вас могу сделать. Сулхим. Мы прощаем. Олхим ле масару матан. Идем на переговоры. Нахон? Да. ואנשים חושבים בכנסייה שאלוהים הוא פשוט גמר כל העבודה שלו עם עמו, ועכשיו הכנסייה הזה עם מובחרת. Но люди думают, что Бог уже покончил с израильским народом, больше с ним не имеет ничего общего, и теперь церковь, она впереди у него. למה זה לימוד שגוי? Почему это неправильное учение? כי אם זה באמת ככה, Если это действительно так, то у нас есть дело с неверным Богом. Мы имеем дело с Богом, который постоянно меняет. И если мы неправильно поступили, стратили, макнесия или то церковь не делает ошибок. אם זה נכון הלימוד שלהם, אז מחכה אותם עוד דברים יותר גרועים. Если по их учению это правильно, то их ждет еще более печальная участь, чем израильский народ. עכשיו, עם ישראל חי עד היום. Но народ Израиля жив до сегодняшнего дня. והוא ממש חי כמו שצריך. И он действительно жив, как положено тому. ובתוך העם שלנו, בקרב של העם שלנו, היום מלא אנשים מאמינים שישוע הוא המשיח. И внутри нашего народа много людей уже верят, что Иисус является Мессией. ויהיה עוד יותר. И это будет только расти. מפני שאנחנו מבשרים. Потому что мы проповедуем. דרך מעשים שלנו, דרך החיים שלנו. Своими делами, своими жизнями. ובוודאי דרך הפה. И, конечно же, устами. עכשיו, דוגמה ששיקום יחסים הולך דרך חג הסוכות, לא רק סוכות, גם פסח. И то, что через пример Суккота и Песаха идет улучшение отношений Бога с другими народами. Зе батуах. Дибарну лифней шаббат эхад, кен? Клумар, ло бешаббат шеавар, лифней шаббат эхад. И на позапрошлой субботе мы говорили об этом как раз. Адраша эта мевусесет аль диврей ямим, ве дибарну эх ам шелану ухагак Песах. И проповедь была основана на книге Паралипоменон. Мы говорили о том, как и наш народ празднует праздник Песах. И перерыв был достаточно большой. И царь Езекия. Он созвал весь народ, были люди, которые смеялись над ним. И как им шикму это яхасим? הם ארסו כל הפסלים, כל האלילים, קודם כל בירושלים. Как они восстановили отношения с Богом? Они прежде всего разрушили все жертвенники, идоложертвенники в Иерусалиме. אחר כך הם עשו שבוע ימים חג מצות. Потом неделю праздника пресноков был. במהלך של החג התאהרו כהנים שהגיעו בדרך, דיברנו על זה בפירוש. За эту неделю освятились те священники, которые были в пути. И народ решил еще неделю праздновать. שהמלך הוא רואה רצון של העם. Когда царь увидел желание народа. הוא עושה שחיטה, הוא ישחית 1,000 בקר ושבעת אלפים צאן. Он зарезал 1,000 тельцов. И 7000 разного. והשרים של המלך גם שחטו 1,000 בקר ו-10,000 צאן. Разных жертвоприношимых животных, и также его слуги тоже зарезали. Министры также принесли жертвы в больших количествах. 1,000 בקר. 1,000 овнов. ו-10,000 של הצאן. И 10,000 мелкого скота. והעם חגג את החג והם אכלו. И народ праздновал, они кушали, пиршествовали. וכשהם חזרו הביתה, כתוב, בכל הארץ ישראל, הם ישמידו כל הפסלים וכל האלילים. И когда они вернулись домой, написано, по всей земле израильской они уничтожили всех идолов. זה התוצאה. Это результат. כן? עכשיו, אנחנו רואים גם תוצאות בספר נחמיה. Мы видим в книге Неемии также результаты. כן? בוא נפתח פרק ח'. 8 глава, давайте откроем. פסוקים 16 עד 18 כולל. 16 по 18 стих включительно. ואנחנו רואים דברים מאוד מאוד דומים, אבל זה שייך לסוכות. Мы видим очень похожие вещи, но это относится к Суккоту. ומה זה זמן של הנחמיה? Празднику Куши. И что это за время? Время Неемии. Эм хазру ахарей галут шея бабавель. Они вернулись после вавилонского плена. Нахон, шевим шаним эм аю багалут. 70 лет они были в вавилонском плену. Вахшаев эм хагим хаг. И теперь они празднуют праздник. В Бонире Майя. И давайте посмотрим, что же было. Ваяцу гаам, ваявиу, ваяасу лахем сукот, איש על גגו ובחצרותיהם ובחצרות בית אלוהים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים ויעשו כל הקהל השבעים מן השבי סוכות וישבו בסוכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאוד ויקרא בספר התורה האלוהים יום ביום מן היום הראשון עד היום האחרון ויעשו חג שבעת ימים וביום השמיני עצרת כמשפט אמן. И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, на дворах своих и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество возвратилось из плена, сделало кущи и жило в кущах. Одни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали никакие сыны, и дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня, и праздновали праздник 7 дней, а в 8-й день празднество по уставу. Аминь. Аминь. Кодем коль еш подавар меот меаньен, Иешуа, катув, Иешуа бен Нун. Прежде всего, здесь очень интересная есть вещь, написано «Иисус, сын Навина». אני לא זוכר אולי בשנת 2007 עשיתי חקירה, יהושע בן נון, וישוע בן נון, זה אותו איש. И я, по-моему, в 2007 году делал расследование, исследование такое, и узнал, что Йошуа, сын Нуна, и Йешуа, сын Нуна, это одна и та же личность. Это то же имя. Одно и то же имя. דרך כלל בארץ אנחנו שאומרים Йешуа, רוצים לתקן אותנו ואומרים לנו, כאילו, ישו? И когда мы говорим Йешуа, в Израиле нас хотят исправить и сказать, вы, наверное, имели в виду Йешу. Шем Йешу לא קיים בכלל. Но такое имя вообще не существует. Йешу זה קיצור. Йешу это аббревиатура. כן. כן, כן, זה ימחק שמו וזיכרונו. נימא. זיכרונו, כן. זה הקיצור. המשמעות של יש... ראשי תוות, כן. ראשי תוות. תודה. То есть это взяты первые буквы трех слов, да будет имя его стерто и забыта память его. Имах шмо вазихруно, זה пируш. Это именно толкование этого имени, объяснение, или даже дословный перевод, что будет стерто его имя и забыта память. И когда мы говорим, ло-ло, за Йешуа, אני שמעתי 1,000 פעמים, אין, ישוע כאילו לא קיים שם כזה. אבל אנחנו רואים שכן, וזה אותו שם שיהושע, יהושע זה שם ארוך, ישוע זה שם קצר. И нас пытаются исправить, но говорят, что такого имени нету Йешуа, но мы видим в Писании, что Йешуа бен Нун, это была личность, и сокращение его имени было Йешуа. Амен. Давка. Именно. אבא של בעל הנכס הזה именно отец этого הנכס שאנחנו מזכירים כאן этого здания כן קוראים לו ישוע его зовут ישוע לא יהושע не יהושוע ישוע а именно вот ישוע его зовут פשוט שם מאוד מאוד נדיר היום למה לא רוצים להגביל את השם עם ישוע מנצרת Почему-то это имя сегодня редкое. Понятно, потому что люди не хотят параллелить его с Иисусом из Назарета. אבל בוא נתקדם. עכשיו אנחנו רואים שמימי של ישוע בן נון הם לא חגגו חג סוכות. Теперь давайте продвинемся. Мы видим, что о дне Иисуса, сына Навина, не праздновался этот праздник. מתגעגע על חגים. התגעגע על חגים. То есть народ уже скучал по этому празднику. נמאס לו כל האלילות שהיה בארץ, מלא. Ему надоело все это идолопоклонство, которое было. והם עשו כל איש על גגו סוכה, בכל המקומות וגם ברחובות. И каждый из них сделал вот эту кущу на крыше дома, на улицах написано, везде. כן. ואנחנו רואים שבזמן האחרון, אנחנו לא הגענו לזמן הזה, אבל זה עוד הגיע בזמן האחרון. Но мы знаем, что в последнее время мы еще не дожили до этого времени, но это будет. כתוב שאדוני הוא יקים את סוכת דוד נופלת מן השמיים. Написано, что Господь восстановит скинию Давида, сходящую свыше. ברוסית כתוב, בעברית גם כתוב נופלת, אבל זה לא המשמעות שהיא יפלה, ועכשיו מקימים אותה. И написано падающая скиня, но речь идет не о том, что она упала, поломалась, и теперь ее надо заново строить. כן? Не об этом идет речь. יורדת, זה המשמעות. Суть в том, что она с небес сходит на землю. ספר עמוס הנביא. Книга Амоса. Амос. Пророк. пророк Амос. Перек тет. 9 глава. Псуким митеша ад 11. Текри бы вакаша берусит, кидела цорк тазман. Теша, пасук теша ад 11. Вегине анохи мицаве вниоти бекол הגויים את בית ישראל כאשר ינוע בקברה ולא יפול צרור ארץ. בחרב ימותו כל חטאי עמי האומרים לא תגיש התקדים בעדנו הרעה. ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת וגדרתי את פרציהן והרסותיו אקים ובנתיה כימי עולם. אמן. Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча мрут все грешники из народа моего, которые говорят, не постигнет нас и не придет к нам это бедствие. В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенно восстановлю и устрою ее, как в дни древние. Амин. Амашмаут шел апсуким аэлю, ше анахну аину багалут, арбешаним. И смысл этих стихов, что мы были в изгнание много лет в России. Как пшеница, которую рассыпают. וכל אחד שחטא הוא ישמיד אותו בחרב, כתוב. Каждый, кто согрешил, был уничтожен мечом, написано. אלו אחר כך הוא אומר, אני אקים את סוכת דוד הנופלת. И потом написано, что я восстановлю скинию Давида падающую. זאת אומרת שהוא רוצה לשקם יחסים עם עמו, כי דוד הוא המלך. Это значит, что Господь хочет возобновить отношения с народом своим, потому что царь Давид был царем народа израильского. Барусит катув лосука, барусит катув киилу за мешкан. И на русском также написано, что это скиния, это не шалаш именно вот. А в иврите катув сука. Но на иврите используется слово шалаш. Сука в мешкан за дворим шуним, а не хушев ли халутин. Шалаш и скини это разные вещи. Кен, огель муэд зе бета мигдаш пашучи мазизим. Скини является храмом, который просто двигается. Весука зе маше буним анахну. А шалаш это то, что мы строим. Вима машмаут шель хага сукот. И в чем смысл праздника Суккот? Ше авину яхад им амо. Что наш отец вместе со своим народом. Ушухен яхад итану. Он пребывает вместе с нами. Кмо шаину бамидбар, ву ая шухен. Как мы были, когда в пустыне он пребывал. Амуданан веш тамида я бемешах 40 шаним. Он пребывал 40 лет в виде огненного столпа и дымового столпа. Шухен лияд. Он был рядом. Кен. А зе машмаут шел Суккот шеу יחד איתנו. גם בספר התגלות של יוחנן. В этом и смысл этого праздника, праздника Кущи, также в книге Откровения Иоанна. דווקא שם כתוב משכן בתרגום של הדלג'. Там используется слово скиния. 21 פסוק 3. 21 глава 3 стих. טוב, אפשר ברוסית רק לפתוח. עכשיו, המשמעות שאפילו, אפילו, בנצח, אפילו במהלך של 1,000 שנים, שליטה של אלוהים בארץ, הוא גם יהיה יחד עם עמו, ואחר כך שאנחנו כולם נכנסו לנצח, כל אחד שקיבל גאולה, אנחנו נהיה יחד איתו. זה המשמעות של החג. И смысл в том, что Бог будет пребывать с людьми в 1000 лет здесь на земле, и потом те, кто спасенные, прибуду с ним также на небесах вечно. Зебекицур. Это вкратце. ואם אנחנו קוראים ספר נחמיה, אנחנו גם רואים שם שני סוגים של עץ זית, כי כתוב שם עץ שמן זית ועץ זית. כאילו אפשר לומר שזה סורי ונבל, כמו שני סוגים. И читая книгу Неемии, мы видим, что там речь идет о двух масличных деревьях, как будто бы два вида. Кен. По, אנחנו רואים אותו פרק 8, פסוקים 13-15. Та же глава книга Неемии. Угу. 8-я. И стихи с 13 по 15. כתוב עלי זית ועלי עץ שמן ועלי זה סוף של הפסוק 15 конец 15 стиха ועלי הדס ועלי התמרים זה הכל שייך לחג הסוכות конец 15 стиха пойдите на гору и несите ветви маслины садовой и ветви маслины дикой и ветви миртовой ветви пальмовые מה מזכיר לכם את המילים? Что вам напоминает? Алей зайт ве алей шемен зайт. Маслина дикая и маслина А, игерет аль хоромим, נכון? פרק 11. איפה שאנחנו יושבים עכשיו? Послание к римлянам напоминает 11 главу, которую мы читали. נכון? Так? מה זאת אומרת? Что это значит? היהודים אף פעם לא קרתו בדוקטרינות שלהם גויים מן הגאולה. Евреи никогда не отсекали и другие народы в своих теологиях и размышлениях от спасения. זה מה שחשוב. Это то, что важно. לא היה דבר כזה. Не было такого. ומה שהיום עושה כנסייה? А то, что церковь сегодня делает? היא גוזרת אותנו. Она отсекает их. ואומרת, כל היהודים הם לא בסדר. И говорит, все евреи, они не в порядке. אז אני רוצה לומר, שובו, שובו. То я хочу сказать, обратитесь. תחזרו בתשובה. Обратитесь к покаянию. זה אני אומר למקלטת וידאו. Это я говорю для записи, видеозаписи. אסור לחשוב ככה. Нельзя так думать. כתוב בספר נחמיה, ואנחנו רואים בתוך הלימוד של היהדות, אמנם שהיום הם לא רואים פשוט את ישוע בתור המשיח. Написано в книге Неемии об этом, несмотря на то, что сегодня еврейский народ не весь видит Иисуса как Мессию. אבל גם זה תוכנית של אלוהים. Но это также является планом Господа. וכתוב שהשכר שלנו הוא עולה עוד יותר הרבה בגלל שהיום אנחנו כאילו מבחוץ מגאולה. И написано, что награда наша еще больше будет возвышена, потому что сегодня мы как бы являемся вне спасения. אבל מה כתוב בפסוק 26, פרק 11, איגרת על הרומים? Но что написано в послании к римлянам? ובכן כל ישראל יבשע ככתוב. Написано в 26 стихе, что весь Израиль спасется, как написано. כתוב זה בישעיהו. А где написано? В книге Исаии. אותו המילים. Те же слова. כי הוא מצטט. רבי שאול הוא פה פשוט מצטט ישעיהו. Потому что апостол Павел здесь просто цитирует Исаию. כן, וכתוב כל ישראל יבשע. איך זה יהיה? Написано, весь Израиль спасется. איך זה יהיה סוד 26 ויקה? לא, הנה, и так весь Израиль спасется. И как это будет, никто не знает, это секрет. כן, тайна. Тайна. Сода. אני מתפלל ואני מחכה לזמנים האלו. И я молюсь, желаю увидеть эти времена. Они רוצה לראות. Я очень хочу увидеть. פרצוף של הכנסייה. Лицо церкви. В тот день, когда весь Израиль спасется. Потому что есть пророчество. И тот, говорит, то, что не написано в Писаниях, он обманывает. Потому что здесь истина. Тагор. Чистая. Лехалутин. Полностью чистая, абсолютно. И написано, весь Израиль спасется. Но как написано также в книге Амоса, что грешники будут уничтожены мечом. Коль пошеа, шело хозер бичува, ло эхоле иканес легиула. Каждый беззаконник, который не кается, он не может прийти к Богу, не может быть с Ним. Об этом не идет речь. Но как было на горе Синай, когда весь народ в один голос сказал, да, мы берем на себя этот завет, мы заключаем с тобой, Господь. Написано, пока число язычников не станет полным. Количество язычников. Мале. Когда будет полным. Агой ахарон шенихнас легиула. Последний язычник, который спасется. Аба усогер делет аля мануль. Отец закроет дверь на ключ. Уйфтах халонот шель хашамаем. И откроет окна небесные. Ву ишпох руах хен. Он изольет Дух Святой. Аль бет Исраэль, аль бет Давид, аль кол ам Исраэль. На дом Израилев, на дом Давида, на весь израильский народ. Давайте прочтем, как написано об этом в книге Захарии. Захарии, 12 глава. Амиспар Шелад Амуд. Арбамеут Тишим Ветеша. Змеуд Мианьян. Очень интересно написано. Пасук Эсер. В 10 стихе. Зневуа. В пророчестве. Сефер Захария, Юд Бет, Пасук Эсер. Книга Захарии, 12 глава, 10 стих. Вешафахти, аль бейт Давид, ве аль Йошвей Иерушалаем, Руахен, ве Тахануним, ве хибиту элай эт ашер дакару, ве савду алав ке мисмад, миспад аль ха яхид, והמר עליו כהמר על הבכור. אמן. На дом Давида и на жителей Иерусалима я залью дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Амен. Омер шафахти, килу зман авар. И написано, я излил на иврите, как будто бы в прошедшем времени. Шафахти руахен. Я излил дух умиления. Ветахануним. И благодати. Веомер вегибиту элай. И возряд на Ло элав. Элай. Написано на иврите, возряд на меня. Ло элав. Не на него, как на русском перевели, а на меня. Ма? Шафахти, бейврит, зизман навар. На иврите написано в прошедшем времени, излил. Кен? Вегибиту элай ашер дакару. И написано, посмотрят на меня, которого пронзили. Этми дакару. А кого пронзили? Они машир это шейла. Я оставляю вопрос. Вадайша анахну юдим. Ведавар ахарон, авину малькену, гу мишакем, מעמד שלנו, הוא משקם מעמד של עמו. И последний Господь, он восстанавливает статус наш, статус своего народа. Он говорит, я всех возвращаю домой. Тифтеху Ишаяху. Откройте книгу Исаии. Самых вав. 66 глава. Ишаяху 66. Книга Исаии, 66 глава. Кен, по давка царих ликроа кимат хэци перек. Тут нужно прочесть почти полглавы. Но лефахот ми пасук исрим ани руце ликроа. Но мы прочтем хотя бы с 22 стиха. Исрим. С 20. Веевиу эт коль ха ахим, ахейхем, ми коль ха гоим, минха, לאדוני בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובקרקרות על הר קודשו ירושלים. אמר אדוני כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית אדוני וגם מהם אקח לכהנים, ללווים, אמר אדוני, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, עומדים לפניי, נאום אדוני, כן יעמוד זרעיכם ושמכם. אמן. 3 פסוקים. И представят всех братьев наших от всех народов дар Господу на конях и колесницах, и на силках, и на мулах, и на быстрых верблюдах на святую гору мою в Иерусалим. Говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар дом Господа в чистом сосуде. Из них буду брать же во священники и левиты, говорит Господь. Ибо как новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь. Так будет и семя ваше и ваше и имя ваше. Аминь. Амен. Гам шем шелану, гам зера шелану. И семя наше, и имя наше. Адасов. До конца. Ахшав тиру, ба пасук исрим, ани йодея ше боним лимуд, аль пасук азе, аль кама псуким, ки илу ше комерим, ло йодея, зе, амешартим микол агуим, эм ию лешарет ле Бет-Амикдаш. И на 20 стихе строится также определенное учение, которое говорит, что избранные пастыра или священники, они будут служить в храме. Нахон, каха не шамати. Так я слышал, да? Кибарусит каха катув, шевшар леавин каха. Потому что на русском именно так и написано. Можно... Исрим, исрим. Угу. Давка, тиргум, удай медуяк, удай нахон. И перевод достаточно точный. Кикатув, вегивиу эт коль ахейхем. Потому что написано, и представят всех братьев ваших. А валим анахну курим и пасук хамешесре, муван ше медабрим алям Исраэль. Но если мы будем читать от 15 стиха, мы будем понимать, что речь идет об израильском народе. ואחר כך כתוב מכל הגויים, כלומר שאנחנו חוזרים מן הגלות. То есть после того, как мы будем придем из рассеяния. כן, כן. הבורא הוא אומר שגם אני אקח כהנים וגם לויים מסוג הזה. И в 21 стихе Бог говорит, я возьму священников и левитов из этих братьев. אני בטוח שזה לא שייך אליי אישי. Я уверен, что речь не идет лично обо мне. אבל יהיו אנשים. Но будут люди. שיחזרו. Которые вернутся. שחוזרים, כן, לארץ ישראל. ואחר כך, בזמן האחרון, שאבינו הוא ישקם כל העם וכל העבודת קודש, קודם כל צריך לבנות בית מקדש. Прежде всего, когда все восстановится и восстановится храм. כן. זה גם נושא מאוד מסובך. Это также очень сложная тема. כי מי יבנה? Потому что кто построит? רוב הסיכויים שצר המשיח. Скорее всего, антихрист построит. אבל? Но? בביאת המשיח צריך להיות בית המקדש. Когда Иисус придет, должен быть уже построен храм. Потому что со своим пришествием он должен очистить храм. И он это совершит. אנחנו רואים שבורא עולם הוא משקם את העם, ואנחנו מתחילים מארץ שלנו, אחר כך יחסים שלנו, והשלישי עבודת קודש. И мы видим, как Бог восстанавливает прежде всего землю, потом людей, потом Он восстанавливает отношения. כן, הוא מחזיר את העם. Он возвращает народ. Товим, раим, кулам, кмуцон. Хороших, плохих, как стадо, всех вместе. Кулам. Умахзир отану абайту. Возвращает нас домой. Ахарках умешахем якасим бенену. После этого он восстанавливает отношения между нами. Вебаатит угам иках лекоганим велилевием. А в будущем он изберет священниками и левитами. אני חושב זה יהיו אולי רבנים גדולים שיחזרו בתשובה. Я думаю, это будут великие раввины, которые покаются. Коганим, священники, левим, левиты, שיודעים מה לעשות בבית המקדש. Которые точно знают, что они должны делать в храме. ויודעים משפטים וחוקים ומצוות והכל, הכל, הכל, לחלוטין. Знают все законы, постановления, все. מה חסר להם היום? Что им не хватает сегодня? Рак ладат ми амашех. Только знать, кто есть Мессия. Мевер лезем йодим аколь. А кроме этого они знают все, что нужно. За ни роце пашут ликроет кулям. Бони васер. Поэтому я хочу всех призвать, давайте будем благовествовать. Кделеодед это ам шелану. Просто чтобы пробудит наш народ. Маспиким нахну нетен идут това. Достаточно будет, если мы будем давать хорошее свидетельство. Амен. Аминь. Шейлухим и варехотану. Пусть Господь благословит нас. Авину Малькену, туда лехаба, ша там мишакем эт амха. Отец наш Санар, спасибо тебе за то, что ты восстанавливаешь свой народ. גם אני מאוד מבקש שאתה תשקם כל אחד היום שזקוק בשיקום שלך. Также я прошу, чтобы ты восстановил каждого, кто нуждается в твоем восстановлении сегодня. ותברך בבקשה כל הקהילות שפועלים בארץ. Благослови все общины, которые действуют в Израиле. תן לנו חוכמה להיות חלק מן העם. Дай нам мудрости быть частью народа. ולא להיות גוף זר בתוך העם שלנו. А не быть инородным телом в нашем народе. אנחנו מברכים שם שלך הקדוש. Мы благословляем твое святое имя. תהיה מבורך. Будь благословен. מעולם לנצח. Вовеки во имя. שם ישוע משיח אדוננו. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.